Глава 17. Как начинать интервью? Как разговаривать, сидеть и смотреть во время интервью? Во всяком случае, во время лекции меня часто спрашивают, а куда надо смотреть, когда берешь интервью? А что делать с руками и ногами? А как совладать собственным голосом? А как начинать беседу? Можно назвать эти проблемы техническими, а можно важными, поскольку неумение их решать очень осложняет общение. Начнем, как водится, сначала. Как начинать интервью? Как начинать общение? Поскольку первая информация, которую считывает с вас собеседник, чрезвычайно важна, существует огромное количество не только статей, но и книг, посвященных этой проблеме. Еще раз приходится вздохнуть, о чем только люди не пишут книги. Да, безусловно, начало любого дела чрезвычайно важно, и все-таки не так сложно и загадочно, как хотят иногда представить некоторые авторы. Напомню, одна из главных задач хорошего интервьюера – продемонстрировать своему собеседнику, что тот находится в центре мира. Это фундаментальная, лежащая в основе задача, без решения которой получить информацию будет весьма затруднительно. Значит, и надо ее решать с самого начала беседы. Здороваясь, необходимо назвать человека по имени или по имени-отчеству. Это сразу дает человеку ощущение того, что вы выделяете его из толпы. У меня есть знакомая, которая непременно читает на бейджике продавца или официанта его имя и обращается к нему по имени. Я заметил, что ее всегда обслуживают чуть внимательнее и чуть лучше, нежели тех, кто этого не делает. Великий режиссер Марк Анатольевич Захаров всех актеров своего театра, даже самых молодых, называет по имени-отчеству. Все удивляются, как он может все это запомнить. Но Захаров понимает, подобное обращение порождает у актеров то самое ощущение, которое необходимо для рождения спектакля. При встрече мы, как правило, пожимаем нашему собеседнику руку. Рукопожатие – это наш первый контакт с человеком. Не случайно американцы придумали мудрую пословицу «рукопожатие – это все». Уверяю вас, если разговор с менеджером по продажам, по старинке говоря, с продавцом, вы начнете с рукопожатия, он предоставит вам гораздо больше информации, чем если вы этого не сделаете. И подчиненный будет разговаривать с вами иначе, если вы пожмете ему руку. И ребенок вашего друга, ощутив рукопожатие взрослого, будет с вами совершенно по-другому вести беседу. Не будем много рассуждать обо всяких символических смыслах рукопожатия. Заметим лишь одно. Рукопожатие знаменует связь. Пожав человеку руку, вы хоть на миг, но образовали с ним некое единое целое. Это важно. Что самое главное в рукопожатии? Принято считать, что оно должно быть крепким, твердым и так далее. Неплохо, если так. Ну, а если вы дама, если вы не привыкли крепко пожимать руку, или если вы стеснительный человек, и для вас крепко пожать кому-то руку задача чрезвычайно сложная. На самом деле, главное в рукопожатии – это взгляд. Глядя прямо в глаза человеку, вы практически открытым текстом, хоть и невербально, говорите собеседнику, что в данный момент именно он является для вас центром мира, а все остальное вам не интересно. Кроме того, такой взгляд считывается вашим собеседником как свидетельство чистоты ваших намерений. Что вам мешает потратить несколько секунд на то, чтобы, пожимая руку начальнику, посмотреть ему в глаза, а не начинать осматривать его кабинет? Что вам мешает, пожимая руку продавцу, посмотреть ему в глаза, а не начинать сразу разглядывать товары? Если вы поздоровались с человеком по имени, пожали ему руку, посмотрев ему при этом в глаза, да еще и улыбнулись, можно считать, что начальный контакт произошел. Теперь поговорим про наш голос. Очень часто важную встречу, важное интервью, мы назначаем по телефону. Как говорить по телефону, чтобы встреча состоялась? Спокойно. Дело в том, что по телефону мы чаще всего назначаем важную встречу, важное интервью, то есть этот звонок для нас волнителен. Голос – это индикатор волнения. Поэтому, когда вы договариваетесь о встрече, вы должны понимать, что голос, скорее всего, вас выдаст. Для того, чтобы голос успокоился, надо, чтобы вы перестали нервничать. Наверняка у вас есть какие-нибудь собственные способы самоуспокоения. Не пренебрегайте ими. Успокоиться так, чтобы голос не дрожал, чтобы вы могли спокойно назначить встречу, задача не такая уж трудная. Проблема состоит не в том, что вы не можете ее решить, но в том, что вы ее перед собой не ставите. Вы хотите позвонить девушке и пригласить ее на свидание? Вам надо набрать номер приемной начальника, попросить соединить с ним и назначить встречу? Вам дали телефон человека, который поможет вам устроиться на работу, и вам надо звонить ему? И так далее, и так далее, и так далее. Таких ситуаций в жизни каждого из нас бывало миллион. Что вы делаете, прежде чем набрать номер? Вы репетируете свой текст. Кстати, заметим, что он должен быть четким и лаконичным. Основные слова вы скажете при личной встрече. Итак, вы репетируете текст, думая о сути слов и совершенно не размышляя о том, как, каким образом вы его произнесете. В результате правильный текст, произнесенный неверно, будет выдавать в вас такую нервозность, если не истеричность, что потенциальный собеседник может запросто отказаться от встречи с вами. И вы, опять же, не станете ругать себя за то, как вы сказали. Вы будете уверены, что встреча не состоялась потому, что вы сказали что-то не то, а это означает, что в следующий раз подобная ошибка может повториться. Назначая встречу по телефону, очень важно думать не только о том, что вы хотите сказать, но и о том, как вы это будете говорить, какой интонацией, каким тоном. Спокойный голос притягателен, он привлекает к вам человека. Нервные интонации отталкивают. Вам удалось договориться о важной встрече? Вы перестали нервничать, произнесли четкие и спокойные слова? Отлично! Однако в начале встречи вас снова может выдать ваш голос. Значит, необходимо перевести дыхание, пару-тройку раз глубоко вздохнуть, успокоиться. Если вы спокойны, то и голос ваш звучит ровно, без истерик. Это понятно. Но здесь справедлива и обратная закономерность. Если вы слышите свой спокойный, уверенный голос, он уничтожит в вас остатки нервозности. Коль скоро голос – индикатор волнения, то надо, особенно в начале разговора, услышать себя. Да, я говорю спокойно, все в порядке. Нет, я говорю нервно, голос словно не слушается меня, я чувствую, что психую все больше. Значит, надо дать возможность собеседнику поговорить чуть побольше, перевести дыхание, подумать о чем-то хорошем, успокоиться. У некоторых людей с голосом связана еще одна проблема. Они переживают по поводу того, что их голос кажется им некрасивым. Оценивать красоту и тембр собственного голоса – занятие бессмысленное, чтобы не сказать глупое. Дело в том, что мы устроены таким удивительным образом, что так как слышим мы свой голос, слышим его только мы. То есть все люди слышат нас так, а мы слышим сяк, по-другому, иначе. Поэтому такой проблемы, красивый у вас голос или нет, попросту не существует. Вы не можете себя услышать так, как слышат вас другие, и, соответственно, не можете свой голос оценить. Теперь поговорим о тех невербальных, без участия речи, сигналах, которые вы подаете собеседнику, и собеседник подает вам. Должен честно сказать, что я с большой осторожностью отношусь к модной нынче тенденции – только тем и заниматься во время беседы, что постоянно считывать с собеседника эти самые невербальные сигналы. Один из самых известных специалистов в области невербальных форм общения, австралиец Алан Пиз, вообще считает, что от 60 до 80% общения осуществляется через невербальные каналы, однако словесное общение тоже чрезвычайно важно. Примечание. Гарнер, Пиз, «Язык разговора». Москва, Эксмо, 2009 год, 8 страница, конец примечания. Как говорится, спасибо и на этом. Только вот мне лично кажется, что словесное общение не просто тоже чрезвычайно важно, а в нем, собственно говоря, суть. Люди встречаются не для того, чтобы считывать друг с друга различные телодвижения, но чтобы с помощью слов получать друг от друга информацию. Если верить Аллану Пизу, то каждое действие собеседника, потер ли он мочку уха, скрестил ли он ноги или руки, или вдруг заложил руки за спину, каким-то образом характеризует состояние вашего собеседника. Оно может и так, не буду спорить. Хотя опыт жизни доказывает мне, что бывает подчас. Женщина трет мочку уха, потому что не надела сережки. Человек садится, положив ногу на ногу, потому что ему так удобно сидеть. И закладывает за спину руки, потому что у него болит спина, и так боль ощущается меньше. Впрочем, даже если Пиз прав, и едва ли не каждым своим движением собеседник сообщает вам некую информацию, это все равно не более чем информация о нем самом, а вы ведь пришли за совсем иными новостями. Поэтому в любом случае, вам нужно улавливать лишь те сигналы, те индикаторы поведения вашего собеседника, которые либо помогают вам получить информацию, либо мешают. Если голос – индикатор волнения во время беседы, то тело, если можно так сказать, – индикатор интересности интервью. Если вам кажется, что вы неудобно сидите, что стул чересчур жесткий, диван неудобный, проблема не в качестве места сидения, а в качестве разговора. Если вы никак не можете усесться, значит разговор идет куда-то не туда, надо срочно что-то делать. Та информация, которую вам предоставляют, вам не интересна и не полезна. Необходимо менять вопросы, надо резко поворачивать беседу в другую сторону. Если разговор интересный, то и веточка покажется прекрасным сидением, а если скучный, то и самый прекрасный диван жесток. Во время любого интервью наше тело, если можно так сказать, выполняет еще одну важную функцию. Попробую объяснить ее на собственном примере. Однажды в своей программе «Ночной полет» я брал интервью у женщины, известного итальянского балетмейстера. Она рассказывала мне про балет «Гамлет», все партии в котором исполняли женщины. «Гамлета тоже танцевала дама?» – спросил я. Будто не слыша моего вопроса, балетмейстер продолжала говорить о чем-то своем. Я повторил вопрос 2 или 3 раза. Ответа не получил. Тогда я откинулся в кресле, как бы отодвинулся от нее, всем своим видом показывая, что раз так, то я не буду больше задавать вопросов, и пусть знаменитая итальянка говорит о чем хочет. «Гамлета тоже танцевала женщина», — тут же сказала итальянка. Ваш собеседник непременно считывает положение вашего тела. Когда вы хотите показать заинтересованность в собеседнике, ваше тело должно быть направлено на него, словно говоря, «Мне очень интересно, я слушаю, я готов хватать вашу информацию». Когда вы откидываетесь в кресле, отодвинувшись и расслабившись, будто бы сообщая «Ну-ну, я вас слушаю, говорите, что хотите», собеседник непременно считывает это как вашу незаинтересованность в том, что он говорит. Руки – индикатор эмоциональности разговора. Попробуйте встать перед зеркалом, опустив руки вдоль туловища, и говорить в такой позе что-нибудь эмоциональное. Не пройдет и нескольких секунд, как в зеркале вы увидите свои руки, которые начнут как бы сами по себе, помимо вашей воли, отчаянно жестикулировать. Тот, кто несет в своих руках арбуз, не может рассказать интересные случаи из своей жизни не потому, что ему тяжело, а потому, что у него заняты руки. Есть старый анекдот про человека, который смотрит на многорукого бога Шиву и думает, «Вот это да, сколько же всего может сказать это существо?» Хотя у Шивы всего один рот. Понятно, что постоянно вертеть у себя перед носом руками не следует. Впрочем, надеюсь, нормальному человеку такое в голову не придет. Но, если можно так выразиться, активная жизнь рук свидетельствует о том, что вам интересен разговор и важна та информация, которую вы получаете. Не следует бояться этой активной жизни. Руки, аккуратно сложенные на коленях или на столе, демонстрирует вашему собеседнику, что информация, которую он вам предоставляет, эмоционально вас не задевает. Очевидно, что руки демонстрируют эмоциональность и вашего собеседника тоже. Если он принял снисходительную позу и аккуратно сложил руки, это тревожный сигнал для вас, человеку скучно. Необходимо срочно менять направление беседы. Но если вы видите, что руки живут, действуют, что ваш визави возбужден, значит, его эмоционально задевает ваш разговор. Имеет смысл помнить вывод, который делает Стив Накамото. Выступаете ли вы перед тысячами на Нью-Йоркском радио? Говорите ли вы с одним своим сотрудником? Успех обеспечивает ваша эмоциональная связь с аудиторией. Примечание. Накамото – гений общения. Как им стать? Санкт-Петербург, Питер, 2012 год, 19 страница. Конец примечания. Увы, ведя важное для нас интервью, мы нередко больше думаем о том, как выглядеть воспитанными, нежели о том, как выглядеть эмоциональными. Куда как часто мы боимся проявления собственных эмоций и тем самым совершаем серьезную ошибку. Не стоит забывать, неэмоциональный значит равнодушный. Эмоциональный значит заинтересованный. Очень часто, стараясь выглядеть вежливыми и благовоспитанными, мы даже не желая того демонстрируем своему собеседнику равнодушие. Важно понимать, что речь идет не о нервозности, то есть об эмоциональности, демонстрируемой в отношении самого себя, а о заинтересованности, то есть об эмоциональности, демонстрируемой в отношении разговора, в отношении той информации, которую вы получаете. Руки могут нервно теребить зажигалку, и собеседник поймет, что вы нервничаете. А могут совершать полеты, когда вы задаете вопрос, и собеседник поймет, что вы эмоционально воспринимаете все происходящее, то есть оно для вас важно. Эмоции в отношении сути беседы может демонстрировать только тот человек, который спокоен в отношении самого себя. Оценивать ваше положение тела, ваш голос и жизнь ваших рук собеседник будет, скорее всего, машинально, не отдавая себе в этом отчета. Но вот взгляд ваш он всегда будет оценивать осознанно, как бы читать его. Ваш собеседник не будет следить за вашими руками или за вашим голосом, а за вашим взглядом будет. Что мы имеем в виду, когда произносим банальную, а значит абсолютно верную фразу «глаза – зеркало души»? Это значит, что глаза всегда выдадут то, что у человека на душе. Поэтому так важно понять, куда надо смотреть во время интервью. Первым делом, давайте твердо усвоим, куда смотреть не надо. Во время интервью нельзя постоянно смотреть прямо в глаза своему собеседнику. Ваш взгляд несет огромную информацию о том, что происходит с вами. Стоит ли постоянно грузить собеседника этой информацией? Кроме того, прямой взгляд просто трудно переносить, это научно доказанный факт. Как показывают исследования, максимальное время, в течение которого прямой взгляд незнакомого человека переносится без дискомфорта, не превышает 3 секунд. Не очень уверенные в себе люди начинают ощущать напряжение и беспокойство раньше. Примечание. Куницына, Казаринова, Погольша. Межличностное общение. Учебник для вузов. Санкт-Петербург, Питер, 2003 год, 76 страница. Конец примечания. Если вы будете постоянно смотреть прямо в глаза вашему визави, он будет ощущать себя под колпаком у Мюллера. Очень удобно смотреть человеку на переносицу, на лоб, скользящим, непрямым взглядом в глаза. Важно, чтобы во время интервью ваш взгляд не блуждал, даже если вы впервые оказались в каком-нибудь очень интересном помещении, даже если на стенах висят замечательные картины, даже если ваш собеседник – собиратель, скажем, золотых часов, и вам ужасно хочется их рассмотреть. Как только ваш взгляд начинает блуждать, человек перестает ощущать себя центром мира. Он понимает, что в этом мире есть вещи поинтереснее, нежели он сам. И значит, контакта не получится. Собеседник должен постоянно чувствовать ваш взгляд на себе. И вы должны постоянно чувствовать на себе его взгляд. В этом случае становится понятным, что между вами существует контакт. В двух коридорах реальности образовалась брешь. Вы получаете информацию. Наш с вами разговор постепенно подходит к концу. Однако, когда я читаю лекции, ближе к концу мне, как правило, задают два очень важных вопроса. Ответом на них мы и посвятим ближайшие главы.